Много сами они привезли с собой всякого добра. Много прислали им из России и из-за границы тюков, чемоданов, вазов. Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнарядицу мебели, ветхих картин, статуй с отломанными руками и ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр, мелочей. Разве глаза знатока загорелись бы не раз огнем жадности при взгляде на ту или другую картину, на какую-нибудь пожелтевшую от времени книгу, на старый фарфор или камни и монеты? Но среди этой разновековой мебели, картин, среди не имеющих ни для кого значения, но отмеченных для них обоих счастливым часом, памятной минутой мелочей, в океане книг и нот веяло теплой жизнью, чем-то раздражающим ум и эстетическое чувство. Везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы. Здесь же нашла место и высокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевые перчатки. Висел в углу и клеенчатый плащ около шкафа с минералами, раковинами, чучелами птиц, с образцами разных глин, товаров и прочего. Среди всего на почетном месте блистал в золоте с инкрустацией флигель Эрара. Флигель Эрара, то есть фортепиано французского мастера музыкальных инструментов Эрара. Сеть из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было море, с другой стороны дорога в город. Там караулила Ольга Андрея, когда он уезжал из дома по делам, и, завидя его, спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную тополевую аллею и бросалась на грудь к мужу всегда с пылающими от радости щеками, с блещущим взглядом, всегда с одинаким жаром нетерпеливого счастья, несмотря на то, что уже пошел не первый и не второй год ее замужества. Штольц смотрел на любовь и на женитьбу, может быть, оригинально, преувеличенно, но, во всяком случае, самостоятельно. И здесь он пошел свободным и, как казалось ему, простым путем. Но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти простые шаги. От отца своего он перенял смотреть на все в жизни, даже на мелочи, не шутя. Может быть, перенял бы от него и педантическую строгость, которую немцы сопровождают взгляд свой, каждый шаг в жизни, в том числе и супружество. Как таблица на каменной скрижали, была начертана открыта всем и каждому жизнь старого Штольца, и под ней больше подразумевать было нечего. Но мать своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский разнохарактерный дом, далее университет, книги и свет — все это отводило Андрея от прямой, начертанной отцом колеи. Русская жизнь рисовала свои невидимые узоры, из бесцветной таблицы делала яркую, широкую картину. Андрей не налагал педантических основ на чувства и даже давал законную свободу, стараясь только не терять почвы из-под ног задумчивым мечтам, хотя, отрезвляясь от них по немецкой своей натуре или почему-нибудь другому, не мог удержаться от вывода и выносил какую-нибудь жизненную заметку. Он был бодр телом, потому что был бодр умом, он был резв, шаловлив в отрочестве, а когда не шалил, то занимался под надзором отца делом. Некогда было ему расплываться в мечтах. Не растлелось у него воображение, не испортилось сердце. Чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать. Юношей он инстинктивно берег свежесть сил своих. Потом стал рано уже открывать, что эта свежесть рождает бодрость и веселость, образует ту мужественность, в которой должна быть закалена душа, чтобы не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжкое иго, крест, а только как на долг и достойно вынести битву с ней. Много мыслительной заботы посвятил он и сердцу, и его мудреным законам. Наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображение, потом переход впечатления в чувство, его симптомы, игру, исход, и глядя вокруг себя, подвигаясь в жизнь, он выработал себе убеждение, что любовь силою Архимедова рычага движет миром, что в ней лежит столько всеобщей, неопровержимой истины и блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении. Где же благо? Где зло? Где граница между ними? При вопросе «Где ложь?» в воображение его потянулись пестрые маски настоящего и минувшего времени. Он с улыбкой, то краснея, то нахмурившись, глядел на бесконечную вереницу героев и героинь любви, на Дон Кихота в стальных перчатках, на дам их мыслей с 50-летнюю взаимную верностью в разлуке, на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами на выкате, и на их хлой с барашками. Являлись перед ним напудренные маркизы в кружевах, с мерцающими умом глазами и с развратной улыбкой. Потом застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся вертеры, дали увядшие девы с вечными слезами любви с монастырем и усатые лица недавних героев с буйным огнем в глазах, наивные и сознательные дон-жуаны и умники, трепещущие подозрения в любви и втайне обожающие своих ключниц. Все, все. При вопросе «Где же истина?» он искал и вдалеке, и вблизи, воображениями и глазами, примеров простого, честного, но глубокого и неразрывного сближения с женщиной, и не находил. Если казалось и находил, то это только казалось. Потом приходилось разочаровываться, и он грустно задумывался и даже отчаивался. Видно, не дано этого блага во всей его полноте, — думал он. Или те сердца, которые озарены светом такой любви, застенчивы? Они робеют и прячутся, не стараясь оспаривать умников. Может быть, жалеют их, прощают им во имя своего счастья, что те топчут в грязь цветок за неимением почвы, где бы он мог глубоко пустить корни и вырасти в такое дерево, которое бы осенило всю жизнь. Глядел он на браки, на мужей, и в их отношении к женам всегда видел сфинкса с его загадкой. Все будто что-то непонятное, недосказанное. А между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать. Не правы ли они? Может быть, в самом деле больше ничего не нужно? С недоверчивостью к себе думал он, глядя, как одни быстро проходят любовь как азбуку супружества или как форму вежливости, точно отдали поклон, входя в общество, и скорее за дело. Они нетерпеливо сбрасывают с плеч весну жизни. Многие даже косятся потом весь век на жен своих, как будто досадуя на то, что когда-то имели глупость любить их. Других любовь не покидает долго, иногда до старости. Но их не покидает никогда и улыбка сатира. Наконец, большая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами. Жена вносит лучший порядок в дом. Она хозяйка, мать, наставница детей. А на любовь смотрят, как практический хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда. Что же это? Врожденная неспособность вследствие законов природы, — говорил он, — или недостаток подготовки, воспитания? Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовской наряд, видоизменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду и всенаполняющего собой блага, этого сока жизни. Он пророчески вглядывался вдаль, и там, как в тумане, появлялся ему образ чувства, а с ним и женщины, одетые его цветом и сияющие его красками, образ такой простой, но светлый, чистый. «Мечта! Мечта!» — говорил он, отрезвляясь с улыбкой от праздного раздражения мысли. Но очерк этой мечты против воли жил в его памяти. Сначала ему снилась в этом образе будущность женщины вообще. Когда же он увидел потом в выросшей и созревшей Ольге не только роскошь расцветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждущую разумения и борьбы с жизнью, все задатки его мечты, в нем возник давнишний, почти забытый им образ любви, и стала сниться в этом образе Ольга, и далеко впереди казалось ему, что в симпатии их возможна истина, без шутовского наряда и без злоупотреблений. Не играя вопросом о любви и браке, не путая в него никаких других расчетов, денег, связей, мест, Штольц, однако же, задумывался о том, как примириться его внешняя, до сих пор неутомимая деятельность с внутреннюю семейную жизнью, как из туриста-негацианта он превратится в семейного домоседа. Если он успокоится от этой внешней беготни, чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни, конечно, нелегкая и не пустая задача. Но до нее еще далеко, а до тех пор что же он будет делать? Эти вопросы давно и часто тревожили его. И он не тяготился холостою жизнью. Не приходило ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи. Оттого он как будто пренебрегал даже Ольгой и девицей, любовался только ею как милым ребенком, подающим большие надежды, шутя мимоходом забрасывал ей в жадный и восприимчивый ум новую смелую мысль, меткое наблюдение над жизнью, и продолжал в ее душе, не думая, не гадая, живое понимание явлений, верный взгляд, а потом забывал и Ольгу, и свои небрежные уроки. А по временам, видя, что в ней мелькают не совсем обыкновенные черты ума, взгляды, что нет ни лжи, ни ищет она общего поклонения, что чувства в ней приходят и уходят просто и свободно, что нет ничего чужого, а все свое, и это свое так смело, свежо и прочно, он недоумевал, откуда далось ей это, не узнавал своих летучих уроков и заметок. Останови он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемая поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней многочисленной опекой авторитеты семи нянек, бабушек, теток, с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций, что не ведут ее насильно по избитой дорожке, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать свою колею собственным умом, взглядом, чувством.